В комнате сидел Ефимов и забивал адвокату Семушкину баки, а в кухне на моих коленях сидела его дочь и тоже сушила мозги. «Вы не любите Маркеса? Как это можно? Гарсио Маркес — это что-то невообразимое. Я бы хотела проникнуться его духовностью, его уровнем восприятия нашей действительности». А я хотел ее трахнуть, и поэтому соглашался. Позиция Маркеса меня вполне устраивала. К этому необычному новоселью я готовился загодя. Его уникальность состояла в том, что оно должно было справляться в моей старой квартире, где я прожил почти 10 лет. Великоважные персоны должны были почтить меня своим присутствием, поэтому еще за неделю до намеченного празднества я заменил старую, обожаемую мною мебель на новую, отвратительно пахнущую, чем-то чужим и незнакомым. В качестве шеф-повара я попросил выступить соседку, Юркину сварливую супругу. Это дело в свои руки она взяла с большой охотой, тем более узнав, что у меня будет шеф ее мужа. Кроме шефа, полковника Ефимова, предполагалось, что прибудет и шеф шефа, подполковник Александров, который, по моим понятиям, был очень занятым человеком. Веселье началось в 7 часов вечера. Как только прибыл первый гость, адвокат Семушкин, личность неординарная и, в общем, одиозная, но, тем не менее, именно ему я был обязан возвращением своей несчастной халупы. Именно он с пеной у рта доказывал и доказал, что несчастный Гончаров стал жертвой мошеннической игры своей уже мертвой сожительницы. Мы тогда здорово навредили бедному Гольбрайху, с дури купившему мою квартиру по дешевке. В качестве подарка новоселу он приволок пару волнистых попугайчиков, сообщив, что только с ними я приобрету настоящий семейный уют и счастье. Не знаю, как мне, но коту этот презент пришелся по душе. С первых же минут он вперился в них алчным желтым глазом, не желая отойти от клетки ни на метр. Я заранее оплакал несчастных птах и предложил прожженному адвокату-жулику немного до появления важных персон откушать. Сославшись на нездоровый желудок и больную печень, Семушкин принял большой фужер водки, запивая его молоком. Похоже, мой дом они сообща решили превратить в маленький зоопарк, к великому удовольствию полуодичавшего кота. Вторым предметом для моего обустройства явился аквариум с дюжиной экзотических рыб. Его торжественно внес ефимовский личный водитель и телохранитель. То, что следовало за ним, было куда как привлекательней. Я не имею в виду самого Ефимова. На мой взгляд, гораздо большую ценность представляла его дочь. Почему-то мы с ней сразу поняли, что самым интересным в этом обществе являемся мы сами. Уже через полчаса, отсидев, отбыв необходимое время за столом, мы перебазировались на кухню. Здесь она мне подробно рассказала, каким негодяем был ее муж и какой нужно было быть святой женщиной, чтобы терпеть его постоянные измены и прочее дурачество. Соглашался я совсем, думая только об одном: когда же мои дорогие гости оставят меня в покое, и я смогу всерьез заняться моей неожиданной собеседницей. «Костя, а тебе не кажется, что ты немного засиделся с моей дочуркой наедине?» «Совершенно неуместно», — окликнул меня Ефимов. «Может быть, стоит выйти на балкон и как следует покурить?» «Конечно, Алексей Николаевич, я давно этого жду». Набросив куртки, мы вышли на воздух. Мороз стоял порядка 20 градусов, и в этой холодине, ореолами ярко освещенных окон, сияла водонапорная башня, ровесник моего года. Имела она 5 этажей, но оказалась гораздо выше своих приземистых пятиэтажных братьев, хрущевских домов. Свою водоснабженческую функцию она давно потеряла, а теперь служила пристанищем какой-то автомобильной фирмы, дочернего предприятия автозавода. Кажется, занималась она улучшением ходовых качеств наших, несравненных авто. В общем, она выполняла роль КБ, и имела красивое имя — Волга Моторс. «Костя, у меня такое впечатление, что тебя чем-то заинтересовала моя Милка. Не расскажешь, чем именно?» «Наверное, задницей, Алексей Николаевич». «Гончаров, ты скотина от рождения или как?» «Что это? Кажется, ему жить надоело!» Привлеченный его неожиданным вскриком, я невольно посмотрел туда, к подножию башни, и в самый последний момент увидел, как распластанное крылатое тело с грохотом приземляется на крышу ничего не подозревающего жигуленка. «Хорошее новоселье у меня получается!» «Ну и бог с ним!» — миролюбиво пробормотал я. «В конце концов, каждый выбирает свою стезю. И с ним нам не по пути. У нас еще шампанское не выпито. К столу, господа!» «Вы садитесь, а я сейчас приду!» Тоном, не допускающим возражения, приказал Ефимов. «Что-то мне не нравится этот кульбит с пятиэтажной верхотуры. Думаю, ему помогли друзья-эквилибристы!» Через полчаса, когда я вновь уединился с его дочерью, полковник вернулся. Весь его вид говорил, что ничего хорошего ему там услышать не удалось. Он молча разделся, выпил коньяка и пробормотал, что, кажется, у него одним делом стало больше. Сковырнулся ведущий инженер фирмы. Некто Гальский, Владимир Михайлович, 36-го года рождения, жена, двое детей. Все это я понимаю, но на кой хрен ему понадобилось забираться на пятый этаж? Под самую крышу этой дурацкой башни. Их фирма занимает только два первых этажа, а выше вообще бедлам. Шею сломать можно. Строительный мусор, кладбище старых вещей и человеческое дерьмо. Из сотрудников никто и никогда выше второго уровня не поднимался. Я сперва подумал, что он устроил там персональный нужник, а потом случайно вывалился в окно. Но нет, свежих человеческих экскрементов там не наблюдается. Но был он один, об этом свидетельствуют совершенно свежие следы, одной пары ботинок, 42-го размера. Похоже, что топтался он там довольно долго. Зачем? Кого-то ждал? А не дождавшись, решил покончить жизнь самоубийством? Странно. У него было все, что только может пожелать гражданин нашей страны. Не нравится мне эта ситуация. Все, кроме логики, говорит о самоубийстве, а логика говорит обратное. «А что говорит он сам?» — наивно спросил я. «Он говорит то же самое, что может говорить человек, упавший с пятого этажа и потерявший мозги на крыше подвернувшегося ему автомобиля. При твоем словоблудии, господин Гончаров, в похожей ситуации ты бы тоже предпочел помолчать». «В вашем обществе не только я, но и все трупы предпочитают молчать, но мои соображения...» «Мальчики!» — конкретно и страстно спросил Семушкин. «А у нас есть немного выпить?» «У нас есть даже много», — грубо ответил Ефимов. «Но только пьяных адвокатов мне не треба. Здесь, понимаешь ли, преступление налицо, а он...» «Вставай, болящий, и так-то много на себя взял!» Я с грустью смотрел, как генеральская дочь затягивает сапоги. Это означало, что она уйдет вслед батюшке, и ее карта останется мной непокрыта. Злого полковника я видел не раз, но это ничего не значит. Сегодня злым он был всерьез. А чем я мог помочь ему? Не заниматься же мне сомнительным расследованием кончины этого идиота, свалившегося с башни. Четыре раза взвесив за и против, я решил, что моей царской особы не стоит не только полковничья дочь, но и его внучки все вместе взятые. По-солдатски ругнувшись, Ефимов вместе с дочерью откланялся. Если не считать адвоката, остался я один, поскольку Юрка вместе с супругой поторопились удалиться во след Ефимову. «Ну и что?» — после часового раздумья спросил Семушкин. «Каков подлец? Меня припутал на чепухе, а теперь выгребается!» «Не знаю, плевака, но мужик он справный». «Конечно, особенно его дочь! Меня-то не одурачишь. Видел, как ты сперму распустил, аж уши заклеила. Семушкин, не надо критиковать начальство. Нужно к нему отнестись с пониманием. Оно прозорливо и всеведущее. Ну, конечно. Он даже не может понять, что этого кретина убили. Я тоже не могу этого понять. Но откуда у вас такая уверенность? Гончаров, я был лучшего мнения о твоих умственных способностях. Это же просто как ощипать дворового петуха. Кто, по-твоему, был этот Гальский? Не знаешь? Зато знаю я. Он был ведущий инженер генерального проекта, который сулил нашему заводу миллиардные прибыли. Кому-то это было не по нутру, вот и посчитали, что лучше ему покинуть этот свет. История стара, как весь мир. Ты хоть знаешь, чем он занимался? Я не имею в виду всю ту чепуху, что плел Ефимов. Конечно, не знаю. Я вообще далек от всяких инженеров и ученых. Гальский занимался проектировкой двигателей, но только не таких, какие стоят в наших автомобилях сегодня. Он занимался завтрашним днем. Идея замены двигателя внутреннего сгорания на электромотор возникла давно, сразу после того, как появились первые трамваи. Но, как ты сам понимаешь, трамвай бегает по рельсам в строго ограниченном направлении. Скажем, поехать летом на дачу тебе будет очень затруднительно, потому что проложить до нее рельсы – занятие очень дорогое, и даже тянуть троллейбусную линию тебе будет не по карману. Что касается аккумуляторных батарей, то тебе известно, что и здесь изобретатели зашли в тупик по причине ограниченной емкости и непомерной тяжести этих самых батарей. У Гальского хватило ума раскрыть эту тему с другой, неожиданной, никому неизвестной до сих пор стороны. Мне кажется, именно за это он и поплатился. Я немного его знал, он всегда жаловался на скудоумие своих руководителей. Но я думаю, не в скудоумии тут дело, а скорее в нежелании внедрять новую технологию на наш паутинный покрытый завод. Куда как проще продать эти проекты кому-нибудь на Дикий Запад. Двойная выгода, и затрат никаких, и бабки сразу наличманом. Дурак твой Ефимов. Убедил, докладываешь логично. Завтра идем с твоими домыслами в прокуратуру. С ними ты тоже должен поделиться. Вот тут ты не угадал. У меня с прокуратурой неприязненные отношения. С детства. Это мы знаем. Но в чем конкретно состояло новшество? А вот этого я не знаю. Думаю, об этом не знал никто, кроме 3-5 человек из его группы. Но, как ты сам понимаешь, распространяться на сей счет они не будут. А если у тебя появилась личная заинтересованность, то я могу свести тебя с директором фирмы, Юрием Михайловичем Крыловым. Нет, благодарю вас. Это совершенно излишне. Искать приключения на собственную задницу я не склонен. Я того же мнения. Тем более, господа, замешанные в этом деле, могут оказаться очень злыми и нехорошими дядями. А что там у нас обвыпить? Утомлял он меня часов до 10. С большим удовольствием я вызвал для него такси, пожелав доброй ночи и приятных сновидений. Сам я долго не мог уснуть. Перед глазами, как наваждение, летел крылатый черный человек, летел с Красной башни и все не мог долететь до земли. На следующий день, ближе к обеду, меня потревожил телефонный звонок. Последнее время я стал точно предугадывать, какие последствия он может принести. Не ошибся и на этот раз. Незнакомый, жирный баритон спросил, каким образом он может поговорить с господином Гончаровым. «А кто его спрашивает и по какому поводу?» Не очень дружелюбно ответил я вопросом на вопрос. «Его беспокою я, Крылов Юрий Михайлович, директор фирмы «Волга Моторс», по весьма конфиденциальному вопросу». «Его нет дома», — бессовестно соврал я, не желая связываться с его проблемами, мечтая только об одном — безмятежном спокойствии. «Вы лжете мне», — бесстрастно возразил баритон. «И это не в ваших интересах. Вы можете крупно у меня заработать. Подумайте, я перезвоню вам через полчаса». «К чертовой матери вас, господин Крылов», — подумал я, бросая трубку. «С вами только свяжись, рад не будешь». Недаром об этом меня предупредил Плевака. На всякий случай, отключив телефон, я занялся кормлением своей фауны. Юным натуралистом я не был даже в школе, поэтому в полном неведении, наугад, я насыпал и рыбам, и птицам рис, на мой взгляд, весьма полезную для них пищу. И те, и другие от него категорически отказались. С гадкой мыслью второго плана я набрал ефимовский домашний телефон. Как я и ожидал, мне ответила его очаровательная дочурка. «Добрый день, мила!» — сладогласно запел я. «Вы меня узнаете?» «Ну как же мне не узнать умного и бесстрашного сыщика Гончарова? Добрый день!» «Добрый-предобрый, прошу великодушно меня извинить, если не вовремя, если оторвал вас от каких-то занятий, но мне необходим ваш совет». «Я понимаю, наверное, вы сперва поинтересуетесь, чем кормить наших глупых рыб». «Обязательно, а что потом?» «А потом вы попросите для наглядного примера сделать это мне самой». «Вы удивительно проницательны. Я даже боюсь спросить вас о дальнейшем развитии наших взаимоотношений». «Это же надо! Какой скромный мальчик! Мне, право, неловко совращать вас с пути истинного». «Ничего, претензий предъявлять я не буду». «Посмотрим на ваше поведение. Часа через два я подъеду». Старательно вылезав в квартиру после вчерашней вечеринки, я тщательно помылся и прямо на голое тело натянул свой неподражаемый бухарский халат, справедливо полагая, что нижнее белье будет только помеха в ратных моих делах. Потом голодным кобелем уселся в ожидании дорогой гостьи, обдумывая, как половчее уложить ее в койку. Вариантов оказалось множество, нужно было только знать, как она сама к этому отнесется. В дверь она позвонила за полчаса раньше назначенного срока. Потирая руки мартовским котом, я пошел за своей добычей. «Прошу вас!» — в галантном полупоклоне я распахнул дверь. «Благодарю!» — ответил мне жирный баритон. «Не ожидал от вас такого радушного приема!» Вваливаясь в переднюю, похвалил он меня. «Я ждал бабу, и мои реверансы к вам не относятся. У меня по плану сексуальный час, так что немедленно уходите, если не хотите выполнить роль, предназначенную для нее». «Мальчик, эту роль выполнишь ты, если не перестанешь хамить и не выполнишь работы, за которую я неплохо заплачу». Психанув, я попытался его немного образумить, но тут же получил прямой удар в лоб. Его кулак оказался на удивление крепким. Передняя тихим вальсом поплыла перед глазами, и я аккуратно сполз по стеночке. «Не зная брода, никогда не размахивайте кулаками!» Назидательно посоветовал он, перешагивая через меня в комнату. «Это форменный бандитизм», — заныл я, кружа на карачках, по тесной своей прихожей. «Я буду жаловаться!» При падении роскошный мой халат налез на голову, открывая голый незащищенный зад. Входная дверь, кого-то впуская, открылась вновь. «Это довольно оригинальная форма встречи», — похвалил меня мелодичный женский голос. «Папа говорил мне о том, какой вы большой чудак, но я и не думала, что до такой степени. Простите, но, может быть, вы примете менее извращенную позу?» «Боже мой, Юрий Михайлович, и вы здесь? Что это с ним?» «О, милочка, добрый день, ничего страшного. Просто буквально за секунду до вашего прихода Константин Иванович, выходя из ванны, поскользнулся и неудачно упал. Только-то и всего. Не обращайте на него внимания. Проходите в комнату». Конечно, она явилась в самую неподходящую минуту. И если бы не святая ложь этого идиота, я был бы в полном нокауте. Он поступил как настоящий джентльмен. Покуда они делились впечатлениями о чудесном зимнем дне и вчерашней трагедии, я приводил себя в порядок. Через 10 минут, если не считать предательской шишки, от былого конфуза не оставалось и следа. Одетый с иголочки и даже в галстуке, я величественно вышел к гостям. «Шампанское, коньяк, а может быть, по чашечке кофе?» «Будет тебе кофе, будет и какао», — не удержался от хамства боксер. «Впрочем, коньяка я выпью, а вы как, милочка?» «Да нет, пожалуй, я побегу, у вас, вероятно, деловая встреча, зайду в другой раз. Может быть, господин Гончаров встретит меня менее экстравагантно». «Погодите, мило, а как же рыбки? Помрут ведь с голоду, и птички тоже, жалко ведь». «Птички, рыбки, хочется дарить улыбки. Позвоню вечером, бесстрашный сыщик Гончаров». Она ушла, одарив меня на прощание всезнающей улыбкой Джоконды. С ее уходом исчез мой греховный замысел, и виноват в этом был только здоровенный кретин, вальяжно расположившийся в моем кресле. Сейчас я его нахлобучу, Только бы не повторить недавние ошибки. Действовать надо с умом, бить сильно, но конкретно. Извините, Юрий Михайлович, получилось досадное недоразумение, но думаю, оно поправимо. Сейчас я вам налью коньячку, и мы досконально изучим вашу проблему. С антресолей я незаметно достал резиновую дубинку, из холодильника вытащил коньяк и с самой радушной улыбкой вошел в комнату. Рюмки стояли в серванте за его спиной. С видом самым простодушным я потянулся за ними. Мой коварный план уже был на грани завершения, но чего-то я недопонимал, когда оказался на полу с вывернутыми до упора руками. Они были перехвачены и заведены через горло к лопаткам жестким брючным ремнем, по всей вероятности, моим собственным. Дышать было трудно, а в кресле по-прежнему безмятежно восседал долбанутый атлет и потягивал мой коньяк. Вот уж сволочь-то, прямо уникальная. Подобных подлых клиентов я еще не встречал. Уделал меня в лоб, поставил раком перед любимой женщиной, скрутил руки, а теперь бессовестно лакает дорогой напиток. Будет ли предел его хамству? «Козел!» — немного подумав, сообщил я ему свое мнение. «Э, очухался! Рад за тебя! Козел так козел! Меня ваши зэковские термины ничуть не обижают! Коньячку глотнешь? Сейчас ты у меня глотнешь собственного дерьма! Развяжи, или я за себя не ручаюсь! Оставшуюся жизнь будешь работать на головной протез!» «Не могу я тебе развязать! Опять дурить начнешь! А мне надо поговорить с тобой спокойно и без эмоций. Дело требует трезвого и здравого подхода. Когда немного успокоишься, я тебя непременно освобожу». «Не собираюсь я с тобой ни о чем разговаривать, бык кастрированный. Наперед знаю твое дело и не собираюсь в него влипать. Сам разбирайся со своими пизанскими башнями и чокнутыми икарами». Я резко дернулся, когда неожиданно зазвонил телефон. Но поделать ничего не мог, только острая боль резанула по горлу. Я захрипел, закашлялся. Что и говорить, упакован я был качественно, со знанием дела. «Не волнуйся, раб Божий Константин, отдыхай спокойно, я сам отвечу». Не торопясь, как у себя дома, он подошел к аппарату и снял трубку, мало реагируя на мои беспомощные телодвижения. «Алло, я слушаю. Да, это я. Помогите, убивают!» — заорал я обманутой проституткой. «Да, он здесь!» — продолжал неторопливую беседу Крылов. «Слышите, орёт, как резанный! Нет, не хочет! С кулаками на меня бросался! Пришлось связать! Не беспокойтесь, все будет нормально! Дать ему трубку? Ну хорошо, до встречи!» «Ну что, будем говорить или по-прежнему строить глазки?» Положив трубку, спросил меня Гостенек. «С кем ты разговаривал, ублюдок?» «Не вижу основания ставить тебя в известность. Могу сказать, что это наш общий хороший знакомый. Именно он мне тебя рекомендовал». «Значит, такой же козел, как и ты. Можешь ему это передать. Развяжи меня и дай выпить». «А ты хорошо будешь себя вести? Если нет, то мне придется тебя опять вырубать. А мне это надоело». «Ладно, развязывай». Пошел я на компромисс. «Да поживее! Чего ты от меня хочешь?» «Подкинуть маленькую, но высокооплачиваемую работу. Если ты с ней справишься, то заплатим тебе в 3 раза больше, против выданной сегодня суммы. Таких денег ты не видел от рождения и, наверное, не увидишь больше никогда. Это твой шанс». «Отправиться на тот свет незамедлительно? Благодарю покорно. Но ваши большие бабки на том свете не котируются. Я отказываюсь участвовать в вашем смертельном трюке. Насколько я осведомлен, дело-то государственного масштаба. Вот и привлекайте к нему соответствующие службы. Каких-нибудь там ЦРУ, ФСБ, ФБР. А меня оставьте в покое. Человек я маленький, дела у меня маленькие. Если хотите, могу подловить вашу жену с любовником. Или ее любовника с другой женщиной. Это я могу, и за это берусь с удовольствием. Но не более». «Вы несколько не в курсе настоящего положения дела. Все гораздо сложнее, чем вам его обрисовал наш знакомый адвокат. Выпейте немного коньяка, это помогает». «Без тебя знаю. Принеси мне из холодильника водки. — распорядился я тоном, не терпящим возражения. — И сало захвати! Не каждый день меня обслуживает директор крупнейшей в городе фирмы. Этот плезир нужно было испить, смакуя и не спеша. Когда он притащил сало, я потребовал его мелко нарезать и сделать мне аккуратные, хохлядские бутерброды. Затем принести горчицу и непременно выпить самому 200 граммов чуждого ему напитка. Все это он проделал послушно и в точности, как хорошо вымуштрованный официант. «Рассказывай!» — наконец благосклонно кивнул я ему, дожевывая пятый бутерброд, только по существу и без маленьких недомолвок. «Это сложнее, но я постараюсь. В этом случае вы должны дать мне слово, не трепать языком. Безусловно, если этого не понадобится в интересах следствия. Пусть будет так, но учтите, каждая утечка информации серьезно бьет по самочувствию фирмы, в первую очередь по ее карману. Короче, Склифосовский, или мы будем говорить, или непринужденно жевать сопли. Второе лично мне нравится больше. Хорошо. Основное направление деятельности нашей фирмы – это доработка и усовершенствование двигателей внутреннего сгорания малой литражности. Как то увеличение мощности, снижение расхода топлива, уменьшение выброса в атмосферу вредных веществ и так далее. Скажу сразу, и без хвастовства, что в этом вопросе мы преуспели немало. Заказы к нам поступают не только с нашего завода, и мы выполняем их на высоком, профессиональном уровне. Но разговор сейчас не об этом. Лет 5 тому назад, когда я только отделился от завода и основал «Волга Моторс», ко мне заявился невзрачный, пожилой мужичонка в потрепанном костюме 10-летней давности. Держался он скованно и неуклюже. Чашку горячего кофе, что ему принесла секретутка, он умудрился тут же опрокинуть себе на яйца. Потом, когда немного пришел в себя, начал пороть какую-то бессвязную околесицу по теме, напоминающую древнюю байку о вечном двигателе. Сейчас бы я его выпер вон, уже через 5 секунд, но тогда мы были терпимей и добрее друг к другу. Короче говоря, я дал ему возможность собраться с мыслями и... не жалею об этом до сих пор. Говорил он долго, и в конце концов даже меня заинтересовал необычностью своей идеи и совершенно неординарному подходу к теме. Но вероятность ее бы кончилась простым разговором, ведь прежде всего я администратор и реалист, мне и в голову бы не пришло бросать деньги на его фантастические выкладки. Но он вытащил из портфеля и поставил перед моим носом самый обычный, старенький вентилятор. «Ну и что?» — недоуменно спросил я. «Можно я его включу?» «Конечно, но лучше сделайте это дома», — довольно бесцеремонно посоветовал я ему. Не послушавшись, он воткнул штепсель в розетку. Естественно, лопасти закрутились, и на меня подуло холодным ветром. Это было уже слишком. Выдернув вилку, я бросил ее на пол и предложил ему посетить сумасшедший дом. Но он уже вошел в раж, и остановить его не представлялось возможным. Из того же портфеля он извлек небольшую коробочку, вытянул из нее ус-антенну и туда же всадил штепсель вентилятора. Я помню, тогда заржал, потому что прибор, как ему и положено, бездействовал. Тогда Гальский отошел к противоположной стене, вытянул из портфеля электрошнур и трясущимися руками подключился к сети. Между нами было 5 метров, и сначала я ничего не понял. Просто на меня вновь подул ветерок. Когда до меня дошло, что случилось, я судорожными руками вскрыл подключенную к вентилятору коробочку и тут же получил по мозгам. Сомнений быть не могло. Меня трепануло 220 вольт. Я сразу подумал, если это и аккумулятор, то необыкновенно перспективный, и им стоит заняться. А дело-то оказалось куда круче. В коробке находился миниатюрный приемник с хитрым преобразователем, а в портфеле Гальского также преобразователь, но уже с передатчиком. Фантастика! Я не мог до конца переварить увиденное мною несколько дней, хотя Владимир Михайлович повторял и повторял свой опыт. Последующие несколько дней он практически не покидал моего кабинета. Я сразу же понял, какие горизонты он открывает мне своим изобретением. Тогда его передатчик работал в радиусе не более 20 метров, и мощность не превышала 50 ватт. Но передо мной уже рисовался новорожденный жигуленок с бесшумным, безвредным электродвигателем, способный развивать желаемую скорость при 100-километровом удалении от передатчика. Не задумываясь, я предложил ему 5-летний контракт и огромное для него жалование, с единственным и обязательным требованием забыть о существовании других фирм и заводов. Так «Волга Моторс» появился свой, 6-й отдел. Кроме всегда закрытых металлических дверей, возле него постоянно дежурили 2 охранника. Я оберег его, как зеницу ока. Самое интересное, то, что по профессии он был обычным учителем. Да-да, преподавателем физики в средней школе, где ему платили, а точнее не платили ни черта. В свой отдел он набрал 10 толковых мужиков для параллельной разработки необходимых ему в дальнейшем узлов. Но главной, коренной темой занимался он сам, с 3 квалифицированными помощниками. В тот зал, где они работали, кроме меня не допускался никто. Так прошло 3 года, но ощутимых, желаемых результатов все еще не было. Понемногу я начал беситься, срывая на нем злость. Он уже не был тем задрипанным учителем, что когда-то пришел ко мне. И вот однажды он не сдержался и довольно грубо ответил мне, что дуракам полработы не показывают, но если я очень настаиваю, то через месяц могу посмотреть на недоразвитого дебила. Он потребовал у меня мастерскую, 2 квалифицированных рабочих и новый заднеприводный автомобиль. Через месяц это обезображенное чучело мы в закрытом фургоне вывезли за город на безлюдный пустырь. Гончаров, наверное, это был самый счастливый день в моей жизни. 6-ка, снабженная 10-киловаттным электродвигателем, без аккумуляторных батарей, поехала. Она визжала, как троллейбус. Она не шла больше 40. Расстояние до передатчика было меньше 10 километров. Но она поехала. Это была победа. Я прекрасно понимал, что теперь предстоит трудная, изнурительная работа по ее доводке. Сколько она протянется, известно одному богу. Но самое главное, у меня уже в кармане. Я еду на уникальном автомобиле. И пусть он визжит и тарахтит, зато до меня на нем не ездил никто. Наступили серые будни кропотливой, незаметной работы. Гальский потребовал ощутимой прибавки, и он ее получил. Правда, для этого мне пришлось уволить 50 сотрудников. Но он их стоил, как стоило и его молчание. Вот вам первый ответ на заданный вами вопрос. Почему я не обращаюсь в официальные силовые структуры? О моем изобретении до полной его доработки не должен знать никто. На сегодняшний день, когда автомобиль практически готов, Гальский вдруг кончает жизнь самоубийством. Вам не кажется это странным? Мне в этой истории вообще многое кажется странным. Например, почему вы не обеспечили ему должную, полновесную охрану? Почему он вдруг поперся на загаженный чердак башни? Ведь он там был один, так, по крайней мере, утверждает полковник Ефимов, осмотревший его лично. Вы задаете вопросы. Это замечательно. Значит, вы согласны мне помочь? Этого я еще не сказал. Сначала мне нужно точно знать некоторые моменты этой истории. Спрашивайте, я постараюсь ответить исчерпывающе. Вопрос первый. Почему вы думаете, что Гальский выбросился не по своей инициативе? Потому что пропала вся документация, которой доступ имел только он. Пропали не только чертежи и расчеты. Информация стерта даже с его личного компьютера. Он совершенно пуст. Возможно, он имел код и пароль, но даже я его не знаю. Кроме того, в мастерской взорван опытный, почти готовый автомобиль. А где в это время находились его ближайшие 3 помощника? Наверное, у себя дома. Рабочий день у нас заканчивается в 5 часов, и большинство сотрудников расходятся. Остаются только самые ленивые. Те, кто не успел окончить работу в срок. Или такие, как он, одержимые идеей. Кто находился в здании на момент происшествия? Всего 10 человек, в том числе 3 охранников, 2 на наружном посту, а 1, как и положено, возле дверей 6-го отдела. Через 10 секунд после случившегося я лично встал на выходе. Из башни никого не выпускал. Я велел всем людям оставаться на месте. Охранники божатся, что за последний час из помещения никто не выходил. Интересно, значит, вы и сами засиделись допоздна? Да, и более того, лично видел, как Владимир Михайлович упал на крышу моей машины. Я ее ставлю как раз под окно своего кабинета. И вы утверждаете, что из помещения никто не выходил? Заявляю об этом с полной ответственностью. Двери я закрыл наглухо. Это могут подтвердить и два охранника, находившиеся рядом со мной. С минуты падения, а это случилось 8:35 и до 9:30, из фирмы кроме меня и милиции никто не выходил и не входил. А за какой надобностью выходили вы? Дурацкий вопрос. А если бы Гальский не убился насмерть? Если бы ему нужна была помощь? К сожалению, он уже ни в чем, кроме труповоза, не нуждался. Я вернулся и вызвал милицию. Но еще до ее приезда пришел начальник милиции. Он первым осмотрел место происшествия, но ничего подозрительного не обнаружил. Он же первым опросил задержавшихся сотрудников. Только после этого я отпустил их по домам. Еще раз повторите, кому было детально известно о разработках Гальского и кого это могло бы заинтересовать? Заинтересовать его изобретение могло любой автозавод. Любого бизнесмена, как нашей страны, так и далеко за ее пределами. Это же революция в автомобилестроении. Подумайте, первый электромобиль движется без стопудовых аккумуляторных батарей. Но кому об этом было известно? Вопрос непростой. Официально всю грандиозность проекта понимало 5 человек. Он, я и 3 его помощников. Не мог ли он где-нибудь проговориться, например, дома? Вообще, какая у него семья? Возраст жены, детей, род их занятий? Что я могу сказать? С прежней женой, от которой у него 2 детей. Он развелся, как только начал работать у меня. Появились иные деньги, появились иные желания. Теперешняя его супруга, младше его на 40 лет, не работает. Почти все время проводит на заморских курортах. Но его это не особо волновало. Детей у них не получилось. А свободного времени у Владимира Михайловича практически не было. Как говорили раньше, он весь отдавался работе. 2 парней от первой жены он отправил учиться в московские вузы. Постоянно им помогал. Даже не помогал, а попросту снабжал их деньгами. Впрочем, как и первую супругу. Сам-то он был неприхотлив, довольствовался черной корочкой. Как вы понимаете, виделся он с ними редко. Я не представляю, знали ли они, хотя бы в общих чертах, над чем он работает. Насколько я знаю, оба его сына учились в гуманитарных вузах. Вряд ли их интересы совпадали в профессиональных областях. Когда вы обнаружили отсутствие документации? Сегодня, когда взломали его сейф. Собственно, после этого и побежал к вам. Посоветовали добрые люди. Никогда не наблюдал у Семушкина хотя бы капельку добродетели. А почему возникла необходимость взлома? Я нигде не мог найти его ключи. Но, возможно, он их оставил дома? Нет, вчера с утра, когда я к нему заходил, он доставал из сейфа какие-то бумаги. Ключи я видел собственными глазами. В каком он был настроении? Может быть, вы заметили что-то необычное? Нет, как всегда он был хмур и неразговорчив. Это его обычное состояние. Как всегда курил, немного сдабривая мозги дрянной водкой. Он что, сильно пил? Никогда я не видел его пьяным, но бутылочку за рабочий день он удавливал. Другой бы за такие дела у меня полетел на следующий день. Но ему я этот грешок прощал, тем более, что на работе это не отражалось. Как он добирался на работу и обратно? За ним была постоянно закреплена машина с водителем-охранником, который спал в его квартире и вообще дежурил при нем в короткие часы досуга. В этом заключалась вся его служба. Приехать в фирму к вечеру, забрать Гальского домой и оставаться с ним до утра, а к 8 вновь привести инженера на работу. Отлично, но когда же охранник спал? Этого не знаете. При таком распорядке он только и делал, что спал. Ладно, перейдем к более интересной теме. Сколько вы мне заплатите, если я возьмусь за это дело? А сколько бы вы хотели? Что за разговор? Мы ведь не на базаре. Говорите, какой аванс вы мне можете выплатить завтра? $3000 вас устроят? Причем сейчас же?» «Устроят вполне, но сегодня не надо. Я сначала должен немного осмотреться, прикинуть палец к носу. Если не увижу ни одной зацепки, то просто откажусь. Это мой принцип, и изменять я ему не собираюсь. Да и вас заведомо дурачить не хочу». «Принимается. Но что вы подразумеваете под словом «осмотреться»?» «Сначала, как минимум, мне необходимо посмотреть на эту самую башню поближе и изнутри. Потом кое с кем поговорить. Возможно, уже после этого я дам вам вразумительный ответ. Кстати, почему такая солидная фирма занимает столь непрезентабельное помещение?» «Долго рассказывать. Сначала мы вселились в нее временно, а, как известно, нет ничего постояннее временного. Сейчас появилась возможность перебраться в более комфортабельное жилье, но что-то уже не хочется». Вблизи башня не показалась мне такой маленькой, как с балкона. В диаметре у основания она имела порядка 25 метров. При полутораметровой толщине стен она казалась средневековой крепостью, хотя была построена полвека назад. Это впечатление еще больше усиливали узкие окна-бойницы, расположенные хаотично на разных уровнях. Я несколько раз обошел ее вокруг, в надежде найти какие-нибудь интересные следы, например, палку, которой могли для начала дроблзнуть моего инженера по кумполу, но ничего, кроме следов вчерашней крови, мне обнаружить не удалось. Жалко, обычно территория под окном может многое рассказать. Внутрь мы попали через узкий, длинный проход и оказались в мрачном закольцованном коридоре. Из него же вверх поднималась железная винтовая лестница, сейчас покрытая ковровой дорожкой. Она змеилась вокруг толстенного кирпичного стояка, вздымавшегося до самого верха. Радиально от нее, по периферии, в замкнутый коридор выходило около десятка дубовых дверей. За одной из них находился кабинет Крылова. Внутри эта башня выглядела не так мрачно, а даже совсем наоборот, современно. Выпив из рук бледноватой секретарши чашку крепкого кофе, вооружившись мощным фонариком, я отправился наверх, в надежде, что мои предшественники не до конца затоптали вчерашние следы. До второго этажа меня провожала все та же роскошь — мрамор и никель. По ходу винтовой лестницы мне то и дело попадались отделанные дубовым шпоном двери. Теперь мне становилось понятно, почему окна разбросаны так бессистемно и хаотично. Очевидно, башня, кроме прямой своей обязанности снабжать город водой, служила еще и конторой для какого-нибудь водрыбканалхознадзора, чьи кабинеты сейчас занимала крыловская фирма. Наверное, им было не очень уютно здесь сидеть, зная, что над ними нависли десятки тонн воды. Две последние двери оказались металлическими, и перед одной из них в нише восседал мордатый страж в камуфляжном костюме. Наверное, здесь и находились покои покойного. «Куда прешь, баран?» — непринужденно спросил он, простодушно помахивая дубиной. «Дергай отсюда, пока я тебе тыкву не испортил!» «Орел!» — подхватил я его грозную стать. «А не ты ли вчера дежурил?» «Я! А какое твое козлячье дело?» «Завтра с утра явишься ко мне в РОВД, кабинет 108, страж хренов». «А че? Я ни при чем! Он сам туда поперся! Он там иногда бухал!» «Вчера тоже?» «Я бы не сказал! Он обычно поднимается туда первым, а минут через пять следом идут его дружки». «Что за дружки? Они всегда одни и те же или разные?» «Одни и те же! Чертежница Зинка со своим дружком Мишкой, из ее же отдела. Но вчера они ушли раньше. Владимир Михайлович пошел туда один, следом. За те полчаса, что он там пробыл, никто не поднимался и не спускался. А когда он упал, я вместе с вашим начальником пошел наверх. Мы обшарили все углы, начиная с третьего этажа, но никого не обнаружили». «Плохо шарили. У него в руках что-нибудь было?» «В руках ничего не было. А так не знаю, я его обыскиваю только тогда, когда он уходит домой». «Никуда не уходи. Поговорим через полчаса. кретин недоделанный. Как мне туда пройти? Вы подниметесь по ступенькам вверх, пока не упретесь в красную дверь. Она опечатана, но сегодня кто-то из ваших печать уже сломал. Кто? Вызверился я уже серьезно. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Бестолковая твоя харя. Ты хоть документы его проверил? Нет, но он был в форме, в капитанском звании. А вы вот без формы. Предъявите удостоверение. Оно у меня в куртке, а куртка у вашего шефа. Иди и спроси, мне некогда. Не имею права, вернитесь. Но не дурак ли я? Сам же спровоцировал этого барбоса на служебное рвение и сам же получил по уху. Пришлось возвращаться. Только призвав на помощь директора, я был допущен наверх. Я поднимался вверх, но оказалось, я спускался в преисподнюю. Несмотря на пронизывающий сквозняк, вонь здесь стояла неимоверная. Казалось, она вековой давности, и ею дышат сами стены. Птицы самых различных размеров и окраса с гневными криками встречали непрошенного гостя. Здесь уже не было ковровых дорожек и мраморных стен. Сквозь заплесневелую облупившуюся штукатурку проглядывал сырой, покрытый мхом кирпич, а из его трещин тянулась туберкулезная, рахитичная растительность. В одном из оконных проемов поселился довольно обширный кустарник. Как и говорил Ефимов, третий и четвертый этажи были отведены под склады, мусоросборники и бесплатные общественные туалеты. Правда, этажами их можно было назвать только условно, потому что пока я добрался до верха, я миновал по крайней мере десяток различных уровней, каждый высотой не меньше обычной жилой квартиры. Наконец, изрядно запыхавшись, я поднялся на самую верхотуру. Выше находился только огромный, ржавый и пустующий теперь резервуар. Наверное, из него наши отцы, а может быть и деды, пили водичку и смывали унитазы. Установлен он был на мощных металлических балках, которые, в свою очередь, опирались на кирпичный стояк и наружные стены. Здесь, на последней ступени башни, площадка была единая и ровная по всей площади, а площадь эта была совсем не маленькая, на глазок побольше 300 квадратных метров. Пол устилали прогнившие трухлявые доски, непонятно на чем крепившиеся. По периметру всего зала симметрично расположились 10 оконных проемов, кое-как заколоченных фанерой и кусками жести. Нужное мне окно я увидел сразу, оно было наполовину открыто. Следы подошв на грязном полу виднелись довольно четко. Но какой от них сегодня был толк? Вероятно, до меня здесь успел побывать эскадрон гусар летучих. Я насчитал по крайней мере 6 различных пар обуви. Одна из них, несомненно, принадлежала великолепному полковнику, потому что 46-й размер не дано носить простому смертному. Интересно, какие башмаки носит его шалунья дочь? В общем, со следами от ног дело обстояло глухо, но я на них особо и не надеялся. Зная, как аккуратно работают мальчики, трудно было ожидать другого. Сейчас меня интересовал совершенно иной вопрос, иная плоскость. До железного днища потолка от пола было около 3 метров. Очень интересное расстояние. Допрыгнуть до него трудно, если ты куришь 2 пачки на день, а пьешь как битюк. Но вполне возможно человеку воздержанному, тренированному. Для него это пара пустяков. Шаг за шагом, не торопясь, я начал обследовать потолок. То, что мне нужно, я нашел через 20 минут. Небольшой круглый люк, не закрепленный болтами, был просто наброшен сверху. Очевидно, когда-то его использовали для чистки резервуара. Натаскав под него кучу разного хлама, с третьей попытки я дотянулся до крышки. Поднатужившись с трудом, но сдвинул ее с места. Болотная, затхлая вонь резанула по мозгам. Но моего ликования она затмить не могла. Черт тебя возьми! Ну и умный же ты мужик, господин Гончаров! Светил и ясен твой ум! А чутье? Какое обостренное чутье! Как тонко ты понимаешь преступника! Я горжусь тобой, дорогой мой Костя! Нет на свете сыщика более прозорливого, более отважного, чем ты, мой голубь. Раскидав собранный мною хлам по местам, я попытался допрыгнуть до открывшегося проема. С пыхтением и матом мне наконец удалось подтянуться и влезть внутрь этой зловонной кастрюли. Едва ориентируясь в кромешной темноте, только благодаря фонарику, я вышел к ее центру. Здесь, на расстоянии полуметра от пола, торчало две трубы различных диаметров. Как я понимал, одна для слива воды, другая для подачи. Это было ужасно мудрое решение — захватить с собой фонарик, потому что в двух шагах я обнаружил открытый люк, ведущий, кажется, в преисподнюю. По крайней мере, дна этого колодца я разглядеть не смог. Средством спуска, если бы я не предпочел свободное падение, могла служить ржавая пожарная лестница сомнительной прочности. Судя по потревоженной рже, ею недавно пользовались. Призвав на помощь Господа Бога и закусив зубами шнур фонаря, я сделал первый шаг. И он оказался роковым. Под тяжестью моего тела прогнившая перекладина с веселым звоном полетела вниз, а я едва успел уцепиться за край люка. Фонарик от такого сильного рывка погас, и я беспомощно завис в черном бездонном стояке. Рядом проходили две водопроводные трубы, но как до них дотянуться, если обе твои руки заняты очень важным делом — спасением собственной жизни? Извиваясь червяком, я попытался найти хоть какую-нибудь опору для ног. Все было бесполезно. Они натыкались только на какую-то соплю или пожарный рукав, вероятно, истлевший еще в прошлом десятилетии. Черт возьми, но как же преступник мог отсюда выбраться? Только по лестнице, ведь я отчетливо видел, что ей недавно пользовались. А может быть, она служила ему просто в качестве подстраховки? Непонятно. Хочешь, не хочешь, а у тебя, Гончаров, только один путь наверх. И чем скорее ты там окажешься, тем будет лучше для твоего здоровья и потенциальных баб. Воспоминания о них, а конкретно о полковничьей дочери, здорово прибавили мне сил, и буквально после первого же рывка я вылетел наверх. На пузе отполз подальше от опасного места и размял окоченевшие пальцы. Вдруг, совершенно неожиданно, загорелся подлый фонарь. Видимо, в его дурной голове что-то законтачило. Но как мог убийца уйти через стояк, а то, что он ушел именно этим путем, я не сомневался. Попробуем прокрутить произошедшее. Прежде всего, зачем здесь оказался Гальский? Допустим, он зашел сюда выпить с друзьями, хотя это полный абсурд. Во-первых, Ефимов не обнаружил ничьих других следов, а во-вторых, об этом бы непременно сообщил охранник. Значит, остается только один вариант. Гальский шел на заранее обговоренную встречу, и об этом он не хотел распространяться. Почему? Ответ один. Встреча была противозаконна. Возможно, даже он что-то передал своему будущему убийце. Что, если в руках у него ничего, как заверяет охранник, не было? Хотя сейчас достаточно передать компактную дискету, на которой зафиксирован целый том информации. Это все понятно. Но как сюда проник его визави? И почему он не оставил следов? Черт его побери, не по воздуху же он прилетел. Невольно я осмотрел купол резервуара, но ничего похожего на лаз не обнаружил. Выход мог быть только там, где я его уже искал. Лежа на животе, я во второй раз разглядывал мрачную, черную дыру, пытаясь найти разгадку. И я ее, наконец, нашел. Но легче мне от этого не стало, потому как понял, насколько я тупоголов. Та самая штука, что болталась между моих ног и которую я принял за соплю, при свете оказалась прочным капроновым тросом, надежно укрепленным в кольце люка. Повторный мой спуск прошел более успешно. По крайней мере, я не свернул себе шею, хотя здорово набил бока и сжег ладони. Своим приземлением я нарушил козырную тусовку голодных крыс. Мальчик я не брезгливый и до мышей не боязливый. Это когда их одна, две штуки. Но здесь мне стало не по себе. Они были похожи на злых, жирных поросят, а их черные жадные глазки требовали моей плоти. С первоначально разбежавшись, теперь они с паскудным писком начали собираться в организованное войско. Из оружия при мне был только газовый пистолет, от которого в тесном колодце первым бы задохнулся я сам, к вящему удовольствию этих тварей. Я уже начал подумывать о непринужденном подъеме назад, когда наткнулся на невольный подарок, оставленный мне преступником. Это была обычная солдатская фляжка, до половины наполненная соляркой. Видимо, и он терпел некоторые неудобства от присутствия грязных грызунов. Тут же я нашел полуобгоревший факел, а дальше было дело техники. Поджарив пару тварей, я уже беспрепятственно побрел по коллектору и вскоре обнаружил совершенно четкий отпечаток фигурного протектора. Несомненно, я его уже видел, там, наверху башни. Метров через 50 мой гнилостный туннель наконец влился в современную городскую коммуникацию. Кажется, даже дышать стало легче. Однако появилась новая задача. Я стоял на перекрестке, не зная, в какую сторону мне лучше податься. Судя по следам, преступник свернул налево. Я проделал то же самое и вскоре был за это вознагражден. Прямо возле выхода на поверхность убийца приготовил мне еще один маленький презент. Я не скажу, что это были туфли в обычном понимании этого слова. Славные подземельные зверьки обрабатывали их меньше суток, но зато честно и добросовестно. Мне достались только две невкусные пластиковые подошвы. Спасибо и на том. А парень-то не глуп, все рассчитал точно. Перед выходом в свет надел новые башмаки, а старые оставил крысам на съедение. Одного только не учел, не по вкусу им пришлись пластмассовые подметки. Ничего, мне они в хозяйстве сгодятся. Поднатужившись, я спиной открыл люк прямо перед носом ошалевшей бабуси. От испуга она дрыгнула ногой, завалилась в сугроб и затихла. Только этого мне и не хватало. Отбросив чугунную крышку, я бросился к ней на помощь. Я не доктор, но понимаю, когда закатываются глаза, это плохо отражается на здоровье. При горшне снега я принялся растирать морщинистые щеки. Не успела она как следует прийти в себя, как меня накрыл совершенно неприличный, а главное, бессмысленный мат. Пока я занимался бабулей, этот кретин на белых жигулях умудрился влететь в открытый мною колодец. «Определенно, Гончаров, с тобой не соскучишься. Хорошо, что он выворачивал со двора. Если бы шел на скорости, то от его правой передней подвески остались бы одни воспоминания». Скорчив сочувственную рожу, я сострадательно заметил. «Вот ведь какие сволочи! Штрафануть бы их как следует!» В ответ я получил море мата со всяческими пожеланиями в их нелегкой коммунальной службе. «Я им руки обломаю! Они у меня! Козлы! Я ихнего начальника в... Ты представляешь, вчера в этом же самом люке я его чуть было не придавил! До сих пор жалею! Как я успел увильнуть? Сам не знаю! Точно, не надо было уворачиваться! Сегодня бы сюда не влетел!» «А что, вчера там кто-то работал?» Заинтересовался я неожиданной удачей. «Давай-ка я тебе помогу, вдвоем-то вытащим твою тачку». «Ага!» По ходу дела продолжал разговорчивый недотепа. «Вчера вечером я заезжал во двор, уж темно было, и вдруг... Хорошо я скорость сбросил, а то бы... Прямо перед капотом открывается люк, и оттуда... Я по тормозам резко вправо выскочил из машины. Цоп его за шкварник. Говорю, а он и сам перепугался. Трясется весь, только золотыми зубами стучит. Совсем обгадился. Я ему говорю, а он ни слова. Странно, с золотыми зубами говоришь? Странно. А чё тут странного? Я вон в 40 лет со вставной челюстью хожу, а тут 2 или 3 вставных зуба. Ему-то по более 50 будет. Странно, говорю, не знаю таких. Я в этом тресте 5 лет работаю. Но златозубых у нас не встречал. Какой он из себя? В чем был одет? Ты в этом тресте работаешь? Да я тебя сейчас! «Какого не можете колодцы закрыть? Да ты у меня!» Мужик разбушевался не на шутку и кинулся на меня с кулаками. Пришлось его немного помять. Но даже кувыркаясь в снегу, он изрыгал отборный мат. Ему мог бы позавидовать любой профессор словесности. И только когда я пообещал ему, что отныне и во веки веков все канализационные сети будут содержаться согласно правилам техники безопасности, он немного успокоился. «Так какой он из себя?» — повторил я свой вопрос. «Какой-какой? Говори тебе, фиксатый! В черной кожаной куртке! Ну, шапка на нем была лисья! Рыжая такая, пушистая, что еще?» «Рост, комплектация, тип лица». «А ты что, мент, что ли?» «Какой я мент? Но мне надо знать, кто из моей конторы по вечерам в одиночку шастает по колодцам. Тут ведь и до беды недалеко. Ты вон второй раз в открытую шахту залетаешь. А если человек туда навернется?» «Да, найти этого сукина кота не мешает. Ростом он с меня, значит, 1,75 м. Не худой, не толстый. Тоже вроде меня. Рожа длинная, испуганная. Но это я, наверное, его напугал. Какого цвета глаза, сказать не могу, не рассмотрел. Вот и все, что я запомнил». «Не густо, но и на том спасибо. Если найдешь, вздрёчь его от меня тоже». «От кого? Я же не знаю, как тебя зовут». «Скажи, от Василия Викторовича Бурова, чтоб ему пусто было. Стой, чуть не забыл, его Саньком зовут». «Ого, откуда такие сведения? Он что, представился, когда ты его тряс?» «Да нет, просто в то время подъехала машина. И шофер, совсем пацан, его позвал. Говорит, кончай базар, Санек, поехали». «Вот как? Странно. А говорившему больше 50? А чё странного? Меня многие Васькой зовут». «Ладно, он что-нибудь ответил?» «Да нет, молча забрался в машину и укатил». «Погоди, перед тем, как сесть, он еще сказал водиле, мол, все нормально». «Точно, он сказал, окей». «А какая это была машина?» Чуть ли не писаясь от нетерпения, вкрадчиво спросил я. «Может быть, вы и номера запомнили?» «Нужно оно мне 100 лет, а сел он в белую шестерку. Но бывай, а то совсем с тобой заболтался. Работать надо. Слушай, мужик, а ты ведь мент, лапшу мне на уши вешаешь. Но да ладно, все равно он говно». «Ну вот, и совсем неплохо сегодня поработал душечка Гончаров. Он имеет полное право посмотреть внутренний интерьер нового бара с красивым женским именем Фаина. Интересно, что творится в ее брюхе. Он зайдет только на секундочку, а потом с чистой совестью пойдет за обещанным ему авансом». Внутренности Фаины мне пришлись по душе, и секундочка обернулась получасом. И когда я вышел, на улице уже было темно. Несмотря на это, шеф «Волга Моторс» находился на месте. По крайней мере, свет в его кабинете горел. Наверное, ждал, когда я появлюсь за своими денежками. Похвально. При виде меня охранники почему-то шарахнулись в стороны, услужливо и беспрекословно уступая дорогу. Крылов встретил меня более чем странно. Во-первых, у него приоткрылся рот, обнажая розовый язык преуспевающего бизнесмена. Во-вторых, глаза широко распахнулись, и в них я прочел полное непонимание, если не сказать страх. «Что с вами?» — вежливо спросил я. «Вы что-то скушали?» «Как? Вы откуда?» «Из бара Фаина. Не приходилось бывать?» «Жаль, настоятельно рекомендую. Только недавно открылся, и поэтому торгуют настоящей водкой. Как-нибудь сходим туда вместе. Да что ты на меня вылупился, как баран на новые ворота? Я, между прочим, пришел за бабками, то бишь за авансом. Или в моих услугах фирма больше не нуждается?» «Да очнись ты, камнем трахнутый!» конечно!» Наконец-то он соизволил захлопнуть челюсть. «Конечно, но как ты... как вы оказались в баре? Из здания ведь вы не выходили. В этом клянутся 3 охранника. Если бы один я не поверил, но 3? «Хреновая, значит, охрана. Вы знаете, что Гальский довольно часто посещал последний этаж в целях выпить бутылку водки?» «Не знал наверняка, но догадывался. И не видел в том особенной беды, потому и молчал. Думаю, что квасил он там не один, а с моей сестрой Зинаидой. У них, понимаете ли, платоническая любовь на водочной почве. Сначала я хотел это дело пресечь, а потом махнул рукой. В конце концов, взрослые люди. Зинка на работу сегодня не вышла, ревет белугой. И каково мне? Не то что реветь, впору утопиться. Если я не найду отработанные материалы, мне конец. Под этот проект я брал серьезные суммы, и их рано или поздно надо возвращать. Кстати, как у вас дела с нашей проблемой? Гордо вытащив из-за пазухи объеденные подошвы, я небрежно бросил их на стол. Он внимательно их осмотрел и, видимо, оставшись неудовлетворенным процентом изношенности, брезгливо отодвинул в сторону. «Что это?» «Это остатки башмаков человека, который выкинул вашего Гальского с пятого этажа. Как видите, время я даром не теряю, а посему прошу выдать мне аванс в сумме 24 рублей и 36 копеек». «Господи, какие рубли, какие копейки? О чем вы?» «Это я так, к слову. А вообще-то я действительно пришел за деньгами». «Перестаньте! Конечно же вы их получите, и прямо сейчас. Не в этом дело. Неужели вам хоть что-то удалось узнать?» «Конечно, но деньги вперед». «Ладно, пойдем». Сжалился я, видя, что он на грани нервного срыва. «Покажу тебе кое-что. Только уговор. Когда я работаю, лишних вопросов мне не задавать. Спрашивать буду я. Могу рассказать только то, в чем абсолютно уверен, и ни копейкой больше». «Уже иду, только скажите ради бога, как вам удалось незаметно выскользнуть из конторы?» «Точно так же, как и преступнику. Пойдемте, сейчас все узнаете. Но сначала я бы хотел поговорить с ближайшими помощниками Гальского. Если это возможно, то проводите меня к ним, а то возле их двери стоит свирепый страж. Боюсь, что они уже ушли, но пойдемте». При виде шефа мордатый охранник вытянулся в струнку, совершенно игнорируя мою личность. Он доложил, что нужные нам товарищи уже окончили свой рабочий день и с миром пошли домой. Велев ему никого наверх не пускать, мы поднялись на злополучный чердак. Здесь я живописно продемонстрировал ему весь ход событий и путь отступления преступника, а также предложил спуститься в крысиную дыру. «Нет, не стоит. Я вполне вам верю. Видите, я оказался прав. Гальского убили. Но кто бы мог подумать, что эта сволочь проникла через резервуар? А вам больше ничего не показалось странным?» «Нет, но что именно, объясните?» «Например, то, что отсутствуют пустые бутылки, и почему привязан трос?» «Бутылки? Вероятнее всего, забирала уборщица. А трос привязан, потому что его кто-то привязал». «Логика у вас железная, я преклоняюсь. Только объясните, как вчерашнюю, последнюю бутылку могла забрать уборщица, если ее сюда никто не впускал?» «Он мог выкинуть ее в окно?» «Мог, но не выкинул, потому что территорию внизу я смотрел первым делом, как только мы пришли. О чем это говорит?» «Это говорит о том, что вчера он не пил». «Совершенно точно. Но тогда зачем он сюда поднялся?» «А поднялся он затем, дорогой Юрий Михайлович, чтобы с кем-то встретиться. Теперь объясните мне такую деталь. Какой преступник может наверху привязать веревку, сам находясь внизу?» «Отвечаю, никакой. Убийца Гальского ее не привязывал. Это сделал он сам. Теперь привяжите к этому обстоятельству отсутствие каких-либо материалов, и картинка получится полная. Вам понятно?» «Что? Неужели? Неужели вы думаете, что...» «Я не думаю, любезный. Я просто вижу и, опираясь на эти факты, делаю выводы. Гальского убил его сообщник. Это так же ясно, как выпить водки. Инженер передал ему материалы и стал совершенно не нужен. Более того, обременителен. И тут-то появляется прекрасная возможность не только избавиться от лишнего едока и вообще опасного партнера, но еще и инсценировать самоубийство. Я совсем не удивлюсь, что для начала его тюкнули по головке чем-нибудь тяжелым. Кстати, вас вызывали на опознание». «Какой мерзавец, боже мой, какой подлец! Конечно, все произошло именно так, как вы говорите. Какой же я осел! Ведь я верил ему, как никому другому. Он получал от меня до 15 лимонов в месяц. Однако не густо для такого изобретения. Кроме того, он имел материальную базу и неподотчетные средства на разработку. Эти деньги в сумме 100 миллионов находились в его сейфе. Конечно же, они тоже исчезли. Когда он ушел от первой жены, фирма приобрела ему отличный типовой коттедж в центре города, вместе с участком и обстановкой. Раз в год за наш счет он с охранником тешил свои телеса на берегу Средиземного моря. Подонок, по делам ему, если б знал, выкинул бы его собственными руками. Но и мне досталось круто. Под этот проект взяты деньги, их надо отдавать. Ничего, отдам, меня бесит другое, бесит его предательство. 5 лет я спал и видел во сне этот гребаный электромобиль. И что теперь? Через 3-4 месяца какая-нибудь неизвестная фирма заявит на него права, а через год начнет серийный выпуск. Этого я не переживу. Переживешь. Человек ко всему привыкает. Привыкнешь и ты. Что делать мне? Продолжить поиски лиходея? Или на этом следствие колобки закончат? Лично я в конечный успех верю с трудом, но решать вам. Решать мне. Пойдемте в кабинет. Скверное здесь место. Холодно, темно и пахнет падалью или гальским. Не могу. Вот вам обещанные 3000 долларов. Уже в кабинете, протягивая мне деньги, продолжил разговор Крылов. Мне кажется, имеет смысл продолжить поиски негодяя. Уж больно многое потерял. Может быть, вам повезет? Возможно, только не опоздать бы. Упредить, не позволить ему передать документы в конкретную фирму. Ведь в этом случае все наши усилия превращаются в мышиную возню, пустую трату времени и денег. Я это прекрасно понимаю, но сидеть просто так, сложа руки, выше моих сил. Попробуйте, я не беру с вас никаких обязательств. Более того, даже при отрицательном варианте ваша работа будет оплачена. Тогда до завтра, с утра появлюсь, хочу поговорить с 3 его помощниками. Вы сообщили о его гибели родным? Сообщили, бывшей жене, она должна поставить в известность сыновей. Что же касается его молоденькой профурсетки, то никто не знает, где ее искать. То ли на Северном полюсе, то ли на Южном. Да и нужен он ей, как зайцу трипер. Кажется, она нашла себе отличного сексуального партнера. Не читу этому козлу. А для переоформления квартиры она и через месяц появиться может. В такое вонючее дерьмо я попадаю в первый раз. Странно. Вы, как советский бизнесмен, должны были давно к этому привыкнуть. Вся наша коммерция держится только на жульничестве. Возможно, но у меня скорее конструкторское бюро, нежели торговая палатка. Согласитесь, это несколько разные вещи. Продажа нашей продукции имеет не первостепенное значение. И тем более мы продаем не женские прокладки, а продукт умственного труда. Этот товар немного различен. Дома я появился в 10:00. Голодный кот был свиреп и ужасен. Видимо, он весь день просидел в бессильном созерцании недоступных для него попугайчиков и рыб. Одна из них уже успела отдать Богу душу и теперь плавала кверху брюхом, ко всему безучастная. Не успела Милка выполнить возложенные на нее миссии, и неизвестно, будет ли вторая попытка. Но чем все-таки кормить этих тварей? С котом проще. Жрет все подряд, если, конечно, там присутствует мясо. Прошел почти месяц, как бравый автоматчик наповал уложил Валентину, и с той поры я напрочь был лишен женской ласки и заботы. Сидел на хлебе и консервах, потому что питаться в столовых не позволял желудок, а в ресторанах деньги. Но сегодня я был король, потому как после вчерашней неудачной вечеринки холодильник был забит множеством вкусных вещей. Мы с котом пожирали заливное мясо, думая каждый о своем. Он о жадности хозяина, а я о гальском. Я впервые до конца осознал, насколько гениально его открытие. Это действительно революция, и не только в автомобилестроении. Это революция в науке вообще, и технике в частности. Мало того, это взрывной путь к бешеному подъему экономики. Но возможно ли такое? Из моих школьных, более чем скромных познаний в области физики, я был осведомлен, что существуют радиоволны, электромагнитные волны и еще какие-то лучи. В общем, вся эта ересь может передаваться без проводов. Но чтобы таким образом передавалось напряжение, как его там, разность потенциалов, представить было трудно. Все-таки напряжение вместе с силой тока, по моим понятиям, вещь материальная. Иной раз так долбанет, что милицейская дубинка березовым веником покажется. Кстати, давно я банькой не баловался. Отличный предлог, чтобы напроситься в гости к знакомому чудаку, доктору этих самых оккультных для меня наук. Поздновато, правда, но ничего, я его редко балую своим вниманием. «Я вас слушаю», — доложил мне прокуренный женский голос, и я сразу представил себе его обладательницу, Галину Павловну Раевскую, 60-летнюю женщину, лучшую подругу матери, старуху умную, крутую и бескомпромиссную. «Здравствуй, Свет, Галина Павловна, если б ты знала, как я о вас соскучился, как мне вас не хватает, как...» «Заткнись, не мели метлой, кто скучает, тот нас не забывает, а вот ты, сукин кот, скоро забудешь, как меня зовут. Маленький поганец, ты хоть помнишь день моего рождения?» «Конечно, мое солнышко». Я мучительно выжимал свои извилины, пытаясь вспомнить этот треклятый день. Не дай бог, сейчас она спросит конкретный день, и я буду иметь статус обкаканного первоклассника. Разве можно забыть даты рождения великой русской пианистки госпожи Раевской? Это святотатство. «Мили, Емеля, если тебя завтра не будет, то я лично оторву твои яйца. Ты хоть помнишь, сколько мне завтра стукнет?» «Обижаешь, моя сладкая, тебе, как всегда, 16. А как поживает наш дрожайший Анатолий Романович? А что с ним может случиться? Все пьет мою кровушку, старую пырь. Тебе дать его?» «Так я и знала, по делу позвонил. Нет бы просто так со старухой поболтать. Мать вспомнить, паршивец!» «Костик, Костик, не слушай старую ведьму!» — перехватил трубку доктор. «Мало ей, меня со Света сживает. Еще и за тебя принялась. Ты по делу?» «Ага», — виновато признался я. «Можно я к вам сейчас ненадолго подъеду? Буквально на полчаса. Нужна ваша консультация?» «Тебе, мы рады даже в 2 ночи. Мы ждем!» Прыгнув в первую же остановившуюся машину, я через 10 минут был в лесном поселке, где находился домик моих стариков. Пока я ехал, они уже успели собрать на стол, и мне стало стыдно вдвойне. К чему все это, я ведь на минутку? «Замолчи, умный какой! Садись и разговаривайте! Я вам мешать не буду! Посижу в уголке, чтобы не слышать ваших секретов!» — осадила меня старуха, и я послушно заткнулся, понимая, что все это ей необыкновенно приятно. «Давай-ка, Костик, помаханькой, за прошлое, за твоих!» «Спасибо, Анатолий Романович, спасибо!» «Дело-то какое ко мне? Вроде бы наши профессиональные интересы лежат в разных плоскостях. А если насчет баб, то тут уж впору мне у тебя спрашивать. Чего, куда и как, верно, Галька?» «Может, тебе и пора, а мне еще невзначай на колени руку кладут». «Это кто же?» «Наш директор, и не далее, как сегодня!» — гордо похвалилось солнышко и насмешливо мне подмигнуло. Старик зашелся в смехе. «Ой, не могу, держите меня, сейчас помру. Он ж тебе в отцы годится. Иди уже отсюда, Джульетта 100-килограммовая, дай с человеком поговорить». «У меня всего один вопрос. Может, он покажется вам неожиданным и даже смешным, но попробуйте на него ответить. Можно ли электричество передавать на расстоянии, без помощи проводов? А как вы относитесь к проблеме шаманизма? По-моему, такой вопрос задал один из героев Василия Шукшина, приехавшему в деревню ученому». «Никак», — ответил тот ученый, — «потому что такой проблемы нет». «Я всегда говорил, что из тебя вырастет умный мальчик. Ты сам ответил на свой идиотский вопрос. И кто только тебя надоумил мне его задать? Если, конечно, ты не хохмишь». «К сожалению, говорю совершенно серьезно. И больше того, спрошу еще раз, почему это невозможно, хотя бы теоретически?» «Но если уж совершенно серьезно, то это возможно и не только теоретически, но и практически. Примером тому может служить обыкновенная молния. Скажу больше, такие разработки ведутся, но зачем это тебе?» «Спасибо, просто я усомнился в самой этой идее. А теперь немного по-другому. Буду представлять истинное положение вещей и порученного мне дела. Я, наверное, пойду. Поздно уже, пока поймаю машину». «А ты ее и не будешь ловить. Галька тебе уже постелила. Ты даже не трепыхайся, цыпленок, если не хочешь, чтобы мы обиделись окончательно. Помаханькой и спать. Завтра ждем тебя к 6. На всякий случай, ей стукнет 67, а то конфузишься. Спокойной ночи!» На утро вместе с завтраком я получил такое предложение, от которого захотелось зареветь. «Костик, мы тут посовещались с Галькой», — неуверенно начал Раевский. «Не знаю, как ей сказать. Мы знаем, что ты один. Это, ну, переходи к нам жить. Ты знаешь, у нас никого нет. Мы тоже одни. Чего нам? Ты только сразу не отказывай, подумай. Чего одним-то жить? Галька тебя любит, я тоже». «Хорошо, Романыч, подумаю». Поспешно вскочив, я натянул куртку. «До вечера». В городской морг и обосновавшуюся там же медэкспертизу я подъехал к 10 часам. Несмотря на столь ранний час, Иван Захарович Корж был уже в форме, то есть успел восстановить статус-кво путем потребления похищенного спирта, выдаваемого государством на нужды усопших. За систематическое его употребление он получил пикантную кличку «Сизый нос». Удивительно, несмотря на это, специалист он был высокого класса, и потому все трупы сомнительных самоубийц презентовали ему. «Ты ко мне, Костя? Извини, принять не могу, все столы заняты!» Тонко выдал он свою всегдашнюю, мерзкую шутку. «Идем в кабинет, правда, в коридоре ремонт, придется идти через секционную». «Не стоит беспокоиться, лучше выйдем на улицу». «Да ты что, у меня же там чистейший ректификат, настоянный на младенческих ребрышках, пальчики оближешь». «Как-нибудь в другой раз, я по делу. Гальского ты вскрывал? А кому, по-твоему, в этой богадельне подсовывают самый бросовый и лежалый товар? Конечно, мне!» «Что, ты имеешь к нему свой маленький интерес? Предупреждаю, это будет дорого стоить, но зато ты имеешь возможность увидеть его воочию и даже пощупать собственными руками. Я его вчера вечером разделывал, сейчас в холодильнике лежит, отдыхает. Кончай трещать! Что там было? А что у него может быть? Что может быть у человека, навернувшегося с 10-го этажа? Мешок костей! Но он же упал на крышу машины. Это должно было смягчить удар. Это теоретически. А практически он расквасил свою рожу так, что родная мама не узнает. Не хотел бы я быть на его месте. В момент падения он был жив? Безусловно. Но, возможно, он был без сознания. А вот этого я тебе сказать никак не могу. Это уже из твоей области загадок и догадок. На столе у меня лежало месиво из костей, мозгов, печени и мяса. Натуральный кусок ливерной колбасы. Кто же проводил опознание? И вообще проводили ли его? Приходили какие-то. Признали его по наколке и отсутствию мизинца на левой руке. Пошли, сам посмотришь. Чего болтать попусту, если уж ты так сомневаешься? А чего сомневаться, не понимаю. Говорят, он на глазах у сотрудников свалился. Поговори с ними, и документы при нем были. Что? Почти заорал я. Какие документы? Что у него было в карманах? Не знаю. Его менты шмонали. У них и спрашивай. А раздевал его Витька, наш санитар. Могу его позвать? От санитара я узнал немного. В карманах лично он ничего не обнаружил. А вот его башмаки... Показать согласился. Старательно отпечатав протектор на чистый лист бумаги, я с удовольствием покинул невеселое заведение, прикидывая, кого навестить в первую очередь. Что же произошло? Убит инженер Гальский. В этом сомневаться не приходилось. Его опознали. Убит, возможно, неким Саньком при передаче документов. Моя задача его разыскать до того, как он передаст их выше, в какую-нибудь фирму или даже на завод. Но, возможно, по предварительной договоренности он их уже передал. Тогда я просто дурю голову себе и Крылову, причем в корыстных интересах. Но он сам об этом попросил. Значит, нужно искать этого самого Санька. Больше мне не остается ничего. Но искать необходимо самым добросовестным образом. Иначе я, господин Гончаров, перестану вас уважать. Красиво сказано. Но как это сделать? У меня даже нет отправной точки. Возможно, он вообще не из нашего города. И проект продает за границу. Нулевые у тебя шансы, Гончаров. Но попробовать-то можно. Что, если этот Санек его хороший знакомый? Это единственная жизнеспособная версия. Если она окажется ложной, то лучше сливать воду и плюнуть на гиблое дело. Начну-ка я с его коллег. Это самый простой и перспективный вариант. А искать нужно. Хотя бы потому, что убит гениальный изобретатель. По чьей вине — это другой вопрос. Скорее всего, из-за собственной жадности. Но и его понять можно. Миллиардное изобретение Крылов покупал у него за 15 тысяч в месяц. В новом эквиваленте. Смешно. Хочешь получить сумасшедшую прибыль? Тогда и плати соответственно. Но мы же русские. Хотим и рыбку съесть, и на, съесть. Что может быть дешевле русских мозгов? Только заокеанское дерьмо. Любой самый задрипанный американец за изобретение пуговицы имеет куда больше. Ценит себя народ. А мы как плевали сами на себя, так и плюем. И называется это красивым милицейским словом «менталитет». К Красной башне я подошел, когда рабочий день был уже в разгаре. Охрана встретила меня как родного, а вот шеф сидел мрачнее тучи. Даже не встав при моем появлении, он хмуро показал мне на стул. «Что, товарищ, ты не весел?» — бодро начал я. Бессмертной блоковской строкой. Что, дружок, оторопел? Большая радость у меня. Вольский, Столяров и Жданов пропали. Кто такие, почему не знаю. Те самые, три ближайших помощника Гальского, с которыми ты вчера хотел поговорить. Как видишь, не ты один этого хотел. Тебя опередили. Только недавно от меня ушли их бабы. Голосили, как на поминках. Ты недалек от истины. Типун тебе на язык. Может, еще найдутся? Сомневаюсь, если они не повязаны с нашим мокрушником, то, скорее всего, от них побыстрее постараются отделаться. Зачем им лишние свидетели? Скорее всего, из них выпотрошат нужную информацию и концы в воду, Волгу, матушку, реку. Это первый вариант. Но, возможно, они и были главными инициаторами убийства Гальского. Тогда расклад другой. Но все равно жаль, что я с ними не успел переговорить. У них большие семьи. «В том-то и дело!» — взорвался директор. «У одного аж трое короедов! Что же мне их всех кормить прикажете? Я что, им дойная корова?» «Явились! Чуть ли не меня обвиняют! Это за все хорошее, что я для них сделал!» «А сколько ты им платил?» «Почти по 5 лимонов! А до меня они получали гроши!» «Неважно, какую прибыль ты хотел в итоге извлечь из их труда!» «Молчишь? Трудно в цифрах вообразить эту сумму!» «Благодетель долбанный!» «Ты что, профсоюзный лидер? Морали мне сюда пришел читать? Да пошел бы ты куда подальше, и чтобы вони твоей здесь больше не было!» Вытащив совершенно нетронутый вчерашний аванс, я с великим удовольствием швырнул деньги ему в рожу. Наш контракт таким образом оказался расторгнут в двустороннем порядке. Он нажал на какую-то кнопку, но я уже шел кольцевым коридором, а мне навстречу бежал охранник. «Не заходи туда, Зёма! Он как черт злой! Чуть было на меня кипящий самовар не опрокинул! Обожди немного!» Парень в нерешительности остановился, не зная, что делать. «Зря, конечно! Погорячился!» — думал я, хрумкая искрящимся морозным снегом. «Сдуру отдал кровно заработанные доллары!» А он, вместо того, чтобы с извинениями вручить мне их назад, вызвал своего мордоворота. Скотина! Ну да хрен с ним! Что с воза упало, то, считай, пропало. Где наша не пропадала? Выживем и на сей раз. Не так еще обували. В таком приподнято-оптимистическом настроении я добрался до дома. И здесь меня ожидало смертоубийство. Количество аквариумных рыб резко понизилось, а мокрые ляпы лапок на полу красноречиво говорили о том, кто совершил этот чудовищный акт вандализма. По количеству воды вокруг аквариума можно было понять, что преступные акции по захвату заложников предпринимались не единожды. Сам террорист, во избежание суровой, но справедливой кары, сидел под потолком на шифоньере, наблюдая за моей реакцией и последующими действиями. Клетку с попугайчиками я предусмотрительно подвесил к потолку, рядом с люстрой. Желтая птица, хотя и взъерошенная, все же сидела на жердочке. А вот синему попугаю мой кот был уже не страшен, потому что он лежал на спинке, нелепо раскрячив лапки. Видимо, зоолог из меня никудышный. Кому бы сбагрить оставшихся еще живых тварей? Выйдя на площадку, я позвонил в соседскую квартиру. Дверь открыла сама мадам Селезнева, полностью подтверждавшая собственную фамилию. Меня она недолюбливала с минуты своего рождения, совершенно уверенная, что преступник номер один не какой-то там Гитлер, а ваш покорный слуга Константин Гончаров. Въедливо и подозрительно она уставилась на меня черными кругляшками выпуклых глаз, молчанием требуя незамедлительного объяснения. «Простите, пожалуйста, мне бы Иришку». «Что?» Мне показалось, что через несколько секунд ее бедное материнское сердце не выдержит, и я вновь окажусь непреднамеренным виновником скоропостижной смерти. Нужно было немедленно выправлять положение. «Вам попугай не нужен?» — вполне серьезно спросил я. «У меня есть один, второй сдох. Я подумал, может, ваша Иришка сможет за ним ухаживать. Мне некогда. И еще, у меня осталось немного рыбок. Их не успел сожрать кот. Может, тоже заберете? А то он и остальных под нож пустит». «Вы ненормальный!» Категорично поставив мне диагноз, соседка захлопнула дверь и, уже отгородясь, пообещала мне вызвать психбригаду. Проклиная всех пернатых и земноводных, а вместе с ними и глупую соседку, выпив рюмку водки, я завалился спать. Но и в этом сладостном деле мне помешали, во-первых, мои собственные неугомонные мысли. Почему Ефимов, первый осмотревший место происшествия, категорично заявил, что обнаружил следы только одной пары башмаков? Догадка на этот счет у меня была давно, но теперь, располагая данными, я могу ее закрепить или, наоборот, отбросить. Откинув одеяло, я прошлепал в переднюю, вытащил остатки крысиного обеда, подметки преступника, и слечил их с оттиском обуви убитого. Получалось то, что я и ожидал, полная идентичность. Что это? Случайное совпадение? Совпадение я не верю давно. Скорее всего, преступник заранее высмотрел обувь, в которой ходил Гальский. Это значит, что с самого начала он запланировал его грохнуть. Об этом свидетельствует и то, что после убийства он поменял обувь. Хорошо, это мы знали давно, но вот один маленький нюанс все-таки пропустили. Откуда преступнику было знать, какую обувь Гальский предпочтет именно в этот день? Думай, Гончаров, думай. Кто мог знать об этом? В первую очередь домочадцы, но таковых на день убийства не наблюдалось. Кроме... Правильно, кроме живущего с ним охранника. Вариант этот серьезный, очень серьезный, но, к сожалению, не единственный. Теперь мы подходим к самому интересному моменту, и в нем можно увязнуть по самые уши, но, по большему счету, он наиболее вероятен. И работы при этом раскладе немерено. Нужно будет перетрясти весь штат работников. Именно от них могла идти информация о том, во что сегодня обут Гальский. Но это не все. Вполне возможно, что убийца сам сотрудник фирмы и давно заготовил несколько пар башмаков, аналогичных обуви Гальского. Что вытекает отсюда? Очень много. Во-первых, не надо искать ветра в поле, а можно прямо на месте проверить, с кем был особенно дружен или подчеркнуто безразличен инженер. Во-вторых, этот умник, по всей видимости, как только утихнет шумиха, предпримет попытку увольнения, и, возможно, инициатива будет исходить не от него. Кроме того, исчезновение помощников тоже может дать дополнительные факты. Интересно, когда и как они исчезли? Сообща или порознь? Скотина Крылов совершенно не признает критики в свой адрес. Если б не мое поспешное бегство, я бы знал некоторые детали. Я даже не поинтересовался у него, работает ли в их фирме некто по имени Санек. Плавное течение моих мыслей прервал телефонный звонок. «Засранец! Ты не забыл, где ты должен быть через час?» Требовательно проскрипело солнышко. «Небось, уже забыл!» «Ну что ты, моя радость, как можно? Уже 2 часа как собираюсь!» «Смотри у меня! Попробуй опять какой-нибудь фортель выкинуть! Удавлю гаденыша!» «Костик, ты там особо не суетись! Подаришь мне флакон туалетной воды, понял?» «Ничего больше не надо! А то тебя, идиота, знаю, не выпендривайся!» «Но оденься тщательно! У меня будет одна интересная особа! Хочу тебя с ней познакомить! Дама очень приявственная во всех отношениях!» «Не надо нам!» — замычал я бычком, идущим на заклание. «Солнышко, если ты это сделаешь, то навсегда потеряешь мою дружбу, любовь и преданность. Отбой!» «Черт возьми! А ведь я в самом деле забыл о сегодняшнем вечере! Это довольно-таки большое свинство с вашей стороны, гражданин Гончаров. Нужно немедленно собираться и топать за цветами, а потом в гастроном. Какая туалетная вода ей нужна, одному богу известно. Куплю, что дадут. Время в обрез, помыться уже не успею. Но сивую растрепанную гриву помыть просто необходимо». Именно это занятие и прервал наглый телефонный звонок. Чертыхаясь, я снял трубку, втайне желая звонившему провалиться в тартарары. Звонил Крылов, с первой же секунды умоляя простить его за досадную несдержанность и мерзопакостный характер, он попросил о встрече. Первым и естественным моим желанием было послать его в задницу уже вслух. Но, здраво рассудив, я подумал, что сделать это никогда не поздно, а доллары на российских дорогах не валяются. «Хорошо», — буркнул я, тем самым оказывая ему небывалое одолжение. «Завтра с утра я буду дома. Можешь подойти?» С получасовым опозданием, но зато с отличным подарком, я заходил в почти что родной мне дом, который я посещал не более 1 раза в год. Я совершенно напрасно накатил бочку на солнышко. В кресле развалилась 30-летняя дива, вероятно, предназначенная для меня. С большим чувством я облобызал ей ручку и сообщил, что нарекли меня Константином и всего-то 40 лет назад. Ждали только меня, и потому сразу же сели за стол. Уже через полчаса я в нетерпении заерзал на стуле, мечтая поскорее уволочь эту красную шапочку в лес или хотя бы в свою берлогу. «Ты, Костик, не дергайся!» — понимая мое настроение, предупредила Галина Павловна. «Еще успеете! А мне тебе сегодня нужно многое сказать!» «Почему именно сегодня? У нас полно будет время сделать это в другой раз!» — легкомысленно возразил я. «Это у вас его полно, а у меня с моей астмой и гипертонией его может и не быть. А то, что я должна тебе рассказать, дело не терпящее отлагательства. Много ли ты знал о своем отце?» «Нет. Он ведь умер, когда мне было 5 лет, а мать старалась о нем никогда ничего не говорить, ссылаясь на то, что и сама о нем мало что знала». «Нет, знала она о нем много, не меньше моего. Может быть, не ведала только об одном, пикантном эпизоде нашего альянса. Не ведала, но наверняка догадывалась, прости». «Прости, Толик, но ты о нем тоже прослышан, и не надо делать незнакомый цвет лица, тем более, что это было еще до тебя». «Костя, твой отец, Иван Константинович Гончаров, умер 38 лет назад. Последнее время он сильно болел. За 1/2 до смерти, не особенно доверяя твоей матери, он передал мне тетрадь, в которой он описал один замечательный факт своей всегда загадочной жизни. Тетрадь я тебе сейчас отдам, но, на мой взгляд, изложенное там написано урывками и сумбурно. Его устный рассказ был куда содержательней и интересней. Я хотела бы тебе его пересказать, потому что кроме меня это сделать некому. Говорить я буду так, как мне запомнилось. Суди сам, имела ли право твоя мама об этом умолчать?» Человек со шрамом на носу, орудующий ревущим зубатым зверем, тоже радовался. Смерть пихты — это лишняя копейка в карман его бригады. И нужно еще очень много таких пихт, сосен, берез и кедра, чтобы прилично заработать. Но ничего, парни у него битые, работящие, а значит и бабки будут. Еще годик так погорбатиться, глядишь, и домой можно. Так что все в норме. С жалобным хрустом, всем своим 20-метровым ростом, упала убитая пихта. Ухнула о землю, поднимая облако снега. Освобожденные зубья пилы хищно блеснули, требуя очередную жертву. Человек с рассеченным носом, холодным и точным взглядом, уже наметил ее и, проваливаясь в сугробы вместе с напарником, подсунул ей новую пищу. Ненасытная хищница акульей челюстью вновь погрузилась в ствол, но вдруг поперхнулась, подавилась своей ненасытной глоткой, забулькала, переломившись пополам, заткнулась, уступив место визгу своей товарке, да слабому пока вою вьюги. Немного погодя, рухнул кедр, в последний раз обняв раскидистыми руками своих лесных, уже мертвых подруг, то ли от ветра их загораживая, то ли от людского топора. «Шабаш, мужики!» — не очень-то и громко крикнул человек с перебитым носом, но так, что услышали все. Четверо у костра греют узловатые, натруженные руки, а кипяток алюминиевых кружек. Слушают, как потихоньку в уставших телах восстанавливаются силы. За салом и картошкой не торопятся, ждут старшего. Наконец бугор взял хлеб, и тогда вроде бы нехотя, медленно, к пище потянулись еще три руки. Сухонькая, беспалая, громадная, с покореженными ногтями, и третья, молодая, совсем еще не побитая работой. Но, не дотянувшись, замерли. По волчьи повернув шею, бугор оглянулся туда, где возле недопиленной пихты стояла девчонка. Беспалый кивнул бугру и неслышно исчез в тайге, а тот, понимающе сузив глаза, кивнул, продолжая неспешно жевать. Огромный в наколках безразлично поднялся и будто по нужде отошел вправо, потихоньку забираясь в тыл, спокойно стоящий и пока еще ничего не подозревающей девчонки. В полном непонимании молодой следил за этими бесшумными, звериными перемещениями. Ласково улыбаясь, бугор встал и пошел напрямик на девушку. «Чего ж ты стоишь, дуреха, беги! Глухая тайга да метель да темнота покроют злое дело. Слышишь, разгулялась нечистая сила. Гнет, ломает верхушки деревьев. Так и эти трое сейчас безжалостно поломают тебя. Беги!» Внахлёст на стон вьюги лег пронзительный Ванькин вопль. А за ним и сам он стрелой метнулся наперерез бугру. «Паря, бойся!» — отпрыгивая, заорал бугор. Пихта падала вроде лениво и нехотя, но, кажется, точно рассчитывая покарать лиходеев. Не успел Ванька отреагировать. Не успел связать воедино крик бугра и падающую лисину. Пихта легко подмяла его, спружинила мохнатой кроной о снег и, изогнувшись, ударила по нему лежачему. Теперь уже тяжко, наотмашь, насмерть. «Ваня, вставай!» Стоя на четвереньках, просил бугор. «Ванюшка, ну чего ж ты? Вставай! Пойдем в лагерь, пойдем, родненький! У меня там опузырек есть, айда!» Второй с татуировкой, тяжело подойдя, осмотрел парнишкину голову и, потрогав пульс, хрипло выдавил. «Ему теперь не до нас, у него другой путь. Глянь-ка, кровь из уха. Жалко пацана!» Заревел вынырнувший из тайги беспалый. Сняли шапки, битые, перебитые собой и другими, познавшие лесные, волчьи и тюремные законы, ни от кого уже не ждущие добра, мужики заревели. Простую, 19-летнюю жизнь парня знал каждый из них. В первый же вечер, попав в артель, он все рассказал сам. А что было рассказывать? На Руси почти у всех такая жизнь. Исключение другая, сытая и обеспеченная. Отец сгинул на войне, а мать вскоре удачно вышла замуж, повесив на Ванькины плечи младшего брата. Теперь и он лишится кормильца. На первое время мужики скинутся, соберут ему деньжат, а там... Бог ведает. «Бугор, Ваньку тащить надо до лагеря!» Первым очнулся татуированный. «Нет, оставим как есть. Дотащить мы его не дотащим. Метель, дороги нет. А тут он будет как есть. Завтра мусора нагрянут, мало ли что. И ты там отдыхал, и я, да и Коля вроде того. Пусть картинка останется. Шапку ему надвинь. Все не так на глаза занесет. Хозяин спит, а серой собаки тут нет. Никто не тронет. Пошли!» «Как знаешь, пилы только захватим!» «Не трожь, пусть как есть!» Молча они ушли, и только Бугор на прощание оглянулся и задумчиво сказал: «Пихта-то хлестанулась та, что мы с Коляном не допилили, так ей же в другую сторону рыдать надо! Мы запил на юг делали, а? Может, метель?» «Может, и метель!» — согласился Бугор. «Может, не может, а только мы той девки не видели, усекли!» «А ее и не было!» Колян беспокойно обернулся назад. «Как Ваньку грохнула, она исчезла! Будто сквозь землю провалилась! Хреновина какая-то!» Трое ушли, и поднялся плач. Стонали пихты да сосны, гудели кедры, скрипели березы, оплакивая Ивана Гончарова. А метель спешила укрыть его пушистым своим покрывалом. Наутро, с трудом пробиваясь через свежие сугробы, прибыла районная милиция. Мужики добросовестно показали место вчерашней ивановской гибели. Они же осторожными руками начали разгребать мягкий холодный пух, с каждой минутой сами холодея и ужасаясь. «Костя, твоего отца возле того дерева не было. К вечеру перелопатили всю поляну. Нашли пилы, топоры, продукты. Тело найти не могли. Мужиков еще долго таскали, возили на место происшествия. Да только все без пользы. Дело зашло в тупик». «Оригинально, солнышко. Если я правильно понял, ты говоришь о моем сгинувшем отце, то тогда откуда я появился? И вообще, когда это было?» «Костя, если тебе интересно, то не перебивай. Это была зима 47-го, а может, 48-го года. Выпейте, а я продолжу». В грубо сработанном камине, облизывая углы и выступы камней, бесновался огонь. Своими щупальцами он пытался достать сидящую рядом женщину. Бесстрашно наклоняясь к нему, она сидела в глубоком, топорном кресле. Упираясь ногой в цоколь, она держала гитару. Чуть громче огня, но в тон ему, она вела старинную балладу, кажется, только голосом возбуждая скорбные струны. «В Фуле жил да был король, он до самой своей смерти». Женщина, огонь, гитара. Кто-то из них начал первым, подтолкнул другого, то третьего. И, замкнувшись, грустное трио стало единым целым. Иногда радуясь, но чаще скорбя и плача, пели они о бедном короле, убитом рыцаре и обманутой девушке. Пели о любви, страсти и смерти. О многом-многом можно рассказывать себе самой долгими зимними вечерами. Иногда четвертым в их ансамбле был пес, но недавно женщина его выгнала, потому что своим воем он живо напоминал ей далекую, страшную смерть матери и недавнюю смерть отца. Тогда у них жила другая собака, поменьше, но, предчувствуя смерть, выли они одинаково. Казалось, кто-то незримо, но прочно вцепившись в сердце и нервы, безжалостно их вытягивает. С последним аккордом женщина, отложив гитару, встала. В глазах исчезли отблески огня. Нагнувшись, она запалила лучину, а уже от нее засветила висячую лампу и раскурила беломорину. Лампа разгорелась, и женщина оказалась молодой, симпатичной девушкой. Она никак не соответствовала своему жилищу, похожему то ли на пещеру, то ли на забой шахты. Скорее всего, это и была горная выработка округлой формы. Слева, сразу у входа, громоздился камин и кресло. Дальше стоял топчан, покрытый медвежьей шкурой, на который села девушка, жадно затягиваясь дымом. Напротив стояла ширма, закрывая другой, более широкий топчан. Дальше по кругу расположился то ли сундук, то ли комод из недоструганных досок. На нем стоял будильник и патефон. Обстановку завершал буфет со стоящим на нем примусом и огромный книжный стеллаж, да еще грубо сколоченный стол с двумя такими же скамейками. Дощатый пол покрывали медвежьи шкуры, потолок же оставался неприкрытым, показывая варварство человеческих рук, что когда-то давно ковыряли, били и ломали первозданный монолит. В соседней каморке, куда вела вторая дверь, находилась кладовка и висел рукомойник. Здесь, нарушая мертвую тишину подземелья, по каменному желобу весело сбегал журчащий ручей с ледяной водой. Девушка, долго мывшая руки, сильно озябла. Вернувшись в свое жилище, она долго отогревала их над камином, а потом, тихо зайдя за ширму, осторожно отсоединила капельницу, оставив острую иглу, через которую в вену парня поступало какое-то очень нужное ему для жизни лекарство, потому что его жизнь исчезала. 2 недели девушка пыталась ее удержать, звала вернуться, умоляла, просила, требовала, из последних сил пытаясь отогнать ее извечную соперницу смерть. К торчащей игле она присоединила шприц, посылая безжизненному телу раствор, надежду и земной мир. Потом она молилась, жарко и настойчиво, прося Бога о великой милости. Урывками возвращалось сознание, но через мгновение он снова, утопленником, уходил на дно омута, как в туман погружаясь в беспамятство. Стерлись грани бредовых кошмаров и действительности. Большая, страшная птица, подлетев, садилась на дерево, и оно, не выдержав ее веса, ломалось и падало, сбрасывая его в яму с сатанистским отблеском огня на выщербленных камнях. Он прижимал к ним высохшие губы, надеясь найти хоть каплю влаги, но сух и горяч, как пустынный ветер, были те камни. И еще эта ведьма, что, издеваясь, дразнила его, поднося ко рту что-то прохладное и влажное. Но едва он успевал до него дотянуться, как мерзкая старуха тут же убирала руки. И все же, постепенно, отчаянно борясь водоворотом смерти, он выплывал к жизни. Ванька Гончаров со смертельной травмой головы и переломанными костями будет жить. То ли на роду ему так написано, то ли кто-то страстно этого хотел, молясь за него истово и правдиво. С глубоким, не то стоном, не то вздохом облегчения, он, наконец, открыл глаза, так и не доплыв до противоположного берега реки Стикс. Вернулся к родному берегу жизни. Глаза его внимательно рассматривали каменный потолок и крепежные балки, что ребрами гигантской рыбины нависали над ним. Повернуть голову он не мог. Непонятная сила, пригвоздившая его, была велика и неумолима. Он пытался вспомнить, что произошло. И сразу же яркой вспышкой в память упало дерево, ударив его невыносимой, красной болью. Ударило насмерть, а значит, он мертв. Это было несправедливо и горько. Ванька тоскливо завыл, оплакивая и жалея свою молодую жизнь. Этот стон, безнадежный и протяжный, привлек внимание девушки. Улыбаясь ясно и счастливо, она склонилась над ним. «Где я?» — чуть слышно спросил он. «Все хорошо, мой рыцарь. Ты спас меня, а я тебя. Ты у меня дома, мой милый, не двигайся. Еще недельки две потерпи. Снимем твой гипс, и улетишь ты от меня навсегда. На вот, попей немного». Улыбаясь и плача, девушка осторожно вытирала Ванькину небритую физиономию влажной тряпицей, а потом, естественно и просто, поцеловала его в сухие горячие губы. «А что у тебя за дом такой странный? Потолок как в шахте?» «Это и есть шахта. Я тебе потом все расскажу. А теперь ты у меня выпьешь немного бульона». Изловчившись, она подложила ему под спину пару подушек. И теперь Иван вполне мог рассмотреть свой лазарет, похожий на пещеру. «А тебя как зовут?» «Отец Манькой звал, а дядя Володя с Петровичем Машенькой, как в трех медведях». Она усмехнулась, закуривая. «Сказка такая есть, добрая, хорошая». «Ну, а остальные как зовут?» «А остальные никак не зовут. Нет у меня остальных, так что выбирай». Спасибо за внимание к первой части аудиокниги. Продолжение доступно по ссылке в описании.